Глава восьмая. Когда я добрался до Глин-авеню, время близилось к 7. Но я твердо решил, пока буду в состоянии, продолжать работу, помня о предупреждении Крида. Если он не ошибался, все шансы были за то, что меня вскоре вышвырнут из города, и я торопился сделать как можно больше до того, как дело примет скверный оборот. Глин-авеню оказалась скромной, обсаженной деревьями улицей, выходившей на восточный конец прогулочной набережной. Застроена она была многоквартирными домами и пансионатами для туристов. Построенный из бурого камня дом номер 256 не составлял исключения. Обнаружив его, я отвел Бьюик на ближайшую расположенную в нескольких стах ярдах стоянку и вернулся к дому пешком. Я поднялся по ступенькам к парадной двери и долго изучал 5 табличек с фамилиями жильцов, ничего так естественно и не выяснив. Было очевидно, что на квартире Фэй Бенсон поселились новые жильцы, но какую именно квартиру она занимала, я не знал. Ситуация требовала размышления. Я не очень хотел рекламировать тот факт, что они осведомляются, и вместе с тем не хотел терять возможности увидеться с людьми, поселившимися в ее квартире. Я уже был почти готов позвонить в первую попавшуюся квартиру, когда открылась дверь парадного, и навстречу мне вышла девушка. Она была бледная, темноволосая, с серыми глазами, не красавица, но приятного вида. Это была девушка такого типа, которую можно привести домой, чтобы познакомить с мамой. Именно такого типа. Увидев меня, она вздрогнула от неожиданности и нервно улыбнулась. — Вы меня напугали. — Виноват, — извинился я. — Я как раз собирался позвонить. Она показалась мне достаточно надежной, чтобы признаться, и я продолжил. — Я ищу мисс Беннет. Насколько я помню, она живет здесь. Мисс Фрэнсис Беннет. Девушка метнула на меня быстрый взгляд. Я успел заметить удивление в ее глазах. Но Фрэнки здесь давно не живет. Она уехала из Тампа-Сити еще в прошлом августе. Неужели? Какая досада! Я ведь обещал пригласить ее куда-нибудь в следующий раз, когда буду в городе. Девушка сочувственно улыбнулась. Это действительно обидно, но Фрэнки уехала, и я даже не знаю, куда. Я надеялась, что она напишет, но, видно, попусту. Вы ее подруга? О, да! Мы вместе снимали квартиру. Моя фамилия Слейден, — представился я. Для меня это большое разочарование. Я очень надеялся пообедать с мисс Беннет, но, увы... Она посмотрела на меня с внезапно вспыхнувшим интересом, смешанным с осторожностью. Вид мой, по всей вероятности, успокоил ее, и она продолжила разговор. — Меня зовут Ирен Джарард. Не знаю, говорила ли когда вам обо мне Фрэнки. Извините, мистер Слейден, но она уехала, и я ничем не могу вам помочь. Да, плохи мои дела. Я одарил ее своей лучшей мальчишеской улыбкой. Догадываюсь, что этот вечер у вас уже занят. Но сжальтесь над бедным незнакомцем. Я так мечтал провести этот вечер не один. О, прав, я не знаю. Она в нерешительности запнулась и нервно засмеялась. Видите ли, мистер Слейден, я ведь вижу вас впервые. Буду откровенной, я собиралась сегодня

Она похвасталась, какой у него хороший получился портрет, и сказала, что собирается снова встретиться с художником на следующий день. Потом она выходила за покупками, а когда вернулась, стала собираться в ночной клуб и уехала туда в 8 часов. Вам не показалось, что она взволнована или расстроена? Нет, она была в прекрасной форме и ни капельки не волновалась. Она вернулась домой в обычное время, пожалуй, позже, чем всегда. Ежедневно она возвращалась что-то около 2. У нас были отдельные спальни, но я обычно слышала, как она входила в квартиру. Мне кажется, в тот день она задержалась, хотя я не уверена в этом. Спросонья я не поглядела на часы. Только потом до меня дошло, что вроде бы уже светало. Вы видели ее перед тем, как уйти на работу? О, нет, я ее никогда не будила. Она вставала не раньше 11, а я ухожу на работу в 9. В ту ночь она вернулась домой одна. Ирен пристально посмотрела на меня и насупилась. Странно, что вы этим интересуетесь. Впрочем, тогда мне показалось, что ее кто-то провожал. Я только наполовину проснулась, когда услышала, как она открывает дверь, но мне почудилось, будто доносился мужской голос. Я, конечно, не уверена. Я была тогда сонная, но тогда я действительно подумала, что с ней был мужчина. Она часто приводила домой мужчин. На моей памяти только один раз, ближе к концу июля. Она сказала, что собирается пригласить на ужин приятеля и попросила меня куда-нибудь удалиться на это время. Мы об этом договаривались, когда снимали квартиру на 2. Если я хотела кого-нибудь к себе позвать, из дома уходила она. В тот раз у меня было свидание в кино, и я вернулась поздно. Они к этому времени уже ушли, но пепельница была полна окурков. Сигареты были египетские. Я не переношу их запаха, поэтому и запомнила сорт табака. Но это, конечно, могла быть и женщина. Да, но на окурках не было следов губной помады. Я улыбнулся. — В вас пропадает отличный сыщик, мисс Джаррард. — То же самое я подумала о вас, — серьезно сказала она. — Зачем вы задаете все эти вопросы? — Отвечу вам. Есть основания полагать, что Фрэнки попала в беду. Я достал из бумажника фотографию Фэй Бенсон и положил ее на стол перед Ирен. Это ведь она, не так ли? Ирен взглянула на снимок. Да, конечно. Но она здесь почему-то блондинка. Она натуральная брюнетка, мистер Слейден. Почему она покрасилась? Когда был сделан этот снимок? Из того, что вы мне рассказали, можно заключить, что снимок сделан 2 недели после ее отъезда из Тампа-Сити. — Эта девушка, — продолжал я, постучав пальцем по снимку, — называла себя Фэй Бенсон. 9 августа она приехала в Уэлден и устроилась работать танцовщицей в ночной клуб «Флориан». 17 августа она неожиданно пропала, и полиция считает, что ее похитили. Я собираюсь говорить с вами откровенно, но хочу, чтобы вы пообещали мне молчать обо всем, что я вам расскажу. Это важно. Теперь она выглядела несколько испуганной. Конечно, я не скажу ни слова. Уэлденская полиция попросила меня разузнать все, что я смогу о прошлом девушке. У них были основания считать, что местная полиция не одобрит расследование, поэтому я должен работать осторожно. В этой истории много загадочного, и я пытаюсь разобраться, что к чему. Но если ее похитили, то она давно уже должна была найтись. Глаза Ирен широко открылись от внезапного подозрения. — Вы сказали, что она исчезла 17 августа? Ведь прошло уже 14 месяцев. — Пока ее еще не нашли, — сказал я, подумав, что будет благоразумнее не сообщать ей об убийстве. Она могла испугаться и замолчать. Возможно, что похищения и не было, а просто она испугалась чего-то и решила скрыться. У нее был приятель? Она с кем-нибудь регулярно встречалась? Нет. При ее работе это было очень трудно. Она вставала поздно, а к 20:00 уходила на работу. Она часто жаловалась мне, как скучно проводить свободный день в одиночестве. И все же был человек, который приходил на ужин в вашу квартиру и который был с ней в последнюю ночь перед ее отъездом. Да, но она никогда не упоминала о нем, и я никогда его не видела. Вы совершенно уверены, что она не уехала той ночью? Я проспала и собиралась на работу в спешке. Деньги на камине я заметила только, когда вернулась. Их могли туда положить и ночью. Не упоминала ли она в разговоре с вами человека по имени Генри Рутланд? Ирен покачала головой. Нет. У нее был браслет с брелоками. Вам не приходилось его видеть? Да, я его часто видела. Среди брелоков вы не замечали золотого яблочка? Ирен явно удивилась. — Да, конечно. Мистер Ройс подарил ей этот браслет. Это произошло вскоре после того, как она получила работу в «Золотом яблоке». Во время первого выступления она произвела фурор, и мистер Ройс подарил ей его на память. «Гамильтон Ройс — это владелец клуба, не так ли?» Она кивнула. «Гамильтон Ройс. Генри Рутланд», — подумал я. «Может быть, это одно и то же лицо?» «Вы его когда-нибудь видели?» «Никогда. Хотя Фрэнки говорила о нем нечасто, но, мне кажется, он ей нравился». Она когда-нибудь описывала его? Что-то не припоминаю, но у меня сложилось впечатление, что она считала его весьма красивым. Я решил, что мне придется взглянуть на мистера Ройса. Он меня заинтересовал. Мы проболтали еще полчаса, но больше я ничего не узнал. Все, что Ирен могла сообщить мне, она уже выложила. Зато у меня появилась еще одна ниточка. Следующий мой ход был попытаться увидеть Ройса. Я отвез Ирен домой, пообещал, что дам ей знать, если мне удастся совершить какие-нибудь поразительные открытия, и вернулся в свой Приморский. Войдя в номер, я забрался в постель и, лежа в темноте, принялся обдумывать добытые сведения. Совершенно ясно, что у Фэй был загадочный знакомый. Она почему-то скрывала его существование от Ирен. Если у них были такие дружеские отношения, наиболее естественным было бы поговорить о нем с Ирен. Но она этого не сделала. Почему? Был ли это Ройс? У меня в руках имелась одна лишь маленькая зацепка. Этот человек курил египетские сигареты. Несколько необычно, но не так, чтобы совсем уж необычно. Уехала ли Фэй ночью 2 августа? Если да, то вполне возможно,

и мы поползли со скоростью черепахи вслед за другими машинами, водители которых предъявляли охранникам членские билеты через раскрытые окна. Уголком глаза я взглянул на Сьюзи. Несомненно, в ней было на что посмотреть. Одета она была в золотистое парчевое платье, поверх которого накинула черную шелковую шаль, окаймленную алой лентой. На ее прелестной шейке сверкало бриллиантовое колье, обошедшееся какому-то бедняге в кучу монет. Хартли представил меня как преуспевающего бизнесмена из Нью-Йорка, холостого и с карманами полными денег. Такая рекомендация оказалась достаточной, чтобы заставить Сьюзи изменить первоначальное мнение обо мне. И хотя нельзя было сказать, что она стала совсем уж радушной, по крайней мере, держала она себя довольно общительно. Как только мы подъехали к воротам, к нам приблизился один из охранников, и я остановил машину. Он заглянул внутрь и вперил в меня взгляд, от которого мне стало жарко. — Хелло, Хэнк! — обратилась к нему Сьюзи. — Это всего лишь я. Охранник прикоснулся рукой к фуражке. — Все в порядке, мисс, можете следовать. Он снова покосился на меня, затем вернулся на свое место, и мы въехали через ворота на длинную, извилистую, покрытую гравием аллею. «В другой раз он меня узнает», — сказал я. «Конечно. У него работа такая. У него абсолютная память на лица. А вы собираетесь стать членом клуба? Если хотите, я могу вас рекомендовать. Я еще не знаю, сколько времени проведу в Тампа-Сити. Но, тем не менее, спасибо за любезность. Если мне придется задержаться дольше, чем я сейчас рассчитываю, буду очень надеяться на ваше покровительство. За очередным крутым поворотом аллеи перед нами неожиданно выросло здание клуба «Золотое яблоко». Зрелище было довольно внушительное. Залитое светом здание напомнило мне клуб «Эверглейдс» Аддисона Митцнера в Палм-Бич. Приглядевшись внимательнее, я понял, что это удачная имитация знаменитого флоридского клуба. Лепные украшения, красная черепичная крыша, средневековые башенки и кованые решетки на окнах придавали зданию стиль старинного испанского монастыря. Было совершенно ясно, что все это стоило кому-то немалых денег. Пурпурная ковровая дорожка сбегала по низким ступеням крыльца от входа к тому месту, где посетители покидали машины. Каждый, поднимавшийся по лестнице, был богат, ухожен и безупречно одет. Бриллианты мерцали, как светлячки. Я понял, что тому, кто не в состоянии приобрести для своей подруги нитку бриллиантов, лучше держаться подальше от этого места. — А где стоянка? — осведомился я. — Ну, мой дорогой, вашей машиной займутся, — ответила Сьюзи с легким оттенком нетерпения. — Простите мое невежество, я ведь всего лишь провинциал из Нью-Йорка. Оставив Бьюик на попечение одетого в униформу служителя, мы поднялись по лежащему на ступенях ковру в вестибюль. Высокий, широкоплечий мужчина в безукоризненном смокинге, появившийся невесть откуда, преградил мне путь, и его резкое, жестокое лицо выглядело так, как будто было вырезано из старой, потемневшей слоновой кости. Металлический отблеск в его черных неподвижных глазах живо напомнил мне обнаженное лезвие ножа. Он был похож на испанца, но мог быть и мексиканцем, и даже кубинцем. Он перевел вопрошающий взгляд с меня на Сьюзи. Добрый вечер, Хуан, — быстро проговорила Сьюзи, явно стараясь замять неожиданный инцидент. — Это мистер Слейден. Я пригласила его посмотреть наш клуб. Он из Нью-Йорка. — Распишитесь, пожалуйста, в книге, мистер Слейден, — предложил Хуан. Тон его не оставлял сомнений, что это приказ. На лице его не было и тени гостеприимной улыбки. Напротив, казалось, он сожалел, что пропускает меня. Он провел меня через вестибюль к столику администратора. Сидевшая за ним девушка в черном облегающем шелковом платье вручила мне ручку в виде гусиного пера и одарила холодной оценивающей улыбкой. Расписываясь в книге, я проставил только фамилию, а не полное имя, опасаясь, как бы сопровождавший меня южный человек не оказался читателем Crime Facts. «Пожалуйста, $10, — прощебетала девушка, в то время как Хуан приблизился настолько, что я затылком ощущал его дыхание. «10? За что?» — изумился я. $10, мистер Слейден, за ваш временный членский билет», — сухо пояснил Хуан. Я вовремя вспомнил, что меня считают преуспевающим нью-йоркским бизнесменом, и расплатился. Взамен я получил аккуратную карточку с моей фамилией и датой. Внизу мельчайшим типографским шрифтом было отпечатано уведомление о том, что за $10 я смогу пользоваться развлечениями в клубе лишь в течение одного вечера. Меня даже в жар бросило от мысли, во что могло бы обойтись пользование клубными развлечениями на протяжении месяца. Девушка в гардеробе освободила меня от шляпы, а Хуан — от своего присутствия, поскольку бросился взимать очередные $10 с парня, достаточно легкомысленно явившегося в качестве гостя. Сьюзи провела меня в бар, несомненно, наиболее длинное и помпезное помещение из всех заведений подобного рода, которые мне приходилось раньше видеть. Я выложил небольшое состояние за коктейли с шампанским и приготовился к приятной беседе, но едва успел начать, как около нас очутился невысокий человек с пачкой карточек меню и предложил нам заказать обед. Мы заказали обед. Точнее, все хлопоты взяла на себя Сьюзи. Ей захотелось начать с устриц. Про себя я отметил, что они обойдутся не меньше, чем по $1 за штучку. Затем она выбрала жареную форель, жюльен из фазана и французский салат. За всем этим должно было последовать мороженое и в заключение сыр бри. Я сказал, чтобы мне принесли то же самое. Коротышка записал заказ в блокнот и отошел к следующему столику. — Вас великолепный аппетит и такая фигура. — Как вы ухитряетесь ее сохранить? — поинтересовался я. — А вы находите, что у меня красивая фигура? — томно спросила она. — Уверен в этом. Так же, как и в том, что вашему аппетиту можно просто позавидовать. Вам, наверное, приходится сидеть на диете? — А иногда, — равнодушно ответила она. Разговор на эту тему ей явно был неинтересен. — Может быть, повторим? — подняла она пустой бокал. Продолжалось это с полчаса. Я уже начал подумывать, достаточно ли захватил с собой денег, когда она неожиданно решила, что пора обедать, и мы направились в ресторан. Пока мы шли к своему столику, на эстраде рядом с оркестром две скупо одетые девицы вели обычную развлекательную программу, пели куплеты и танцевали. Получалось это у них весьма недурно, под стать им был и оркестр. Когда мы расправлялись с речной форелью, соседний с нами столик заняла компания. Глядя на то, как метрдотель вел их по проходу, можно было сказать, что это важные птицы. Он шел спиной вперед и усиленно жестикулировал руками. Будь у него в руках флаг, он наверняка стал бы им размахивать. Компания состояла из двух пар. Мое внимание привлекла женщина, шедшая впереди. Ей было около 26. Я автоматически отметил идеальную пропорциональность ее невысокой фигуры, которую облегало алое вечернее платье. Она была смугла, ее блестящие черные волосы были собраны на затылке в пучок. Лицо женщины напоминало прекрасную античную скульптуру, внешне холодное, возможно, даже слегка суровое и очень надменное. Но изнутри оно было освещено пламенем, и это делало ее больше, чем просто красивой. Это делало ее живой, желанной, обольстительной, женственной, такой, какой, наверное, была прекрасная Елена. Она притягивала как магнитом. Во всем ресторане не нашлось мужчины, не исключая оркестрантов и официантов, который не выразил бы взглядом желания попасть в ее эскорт. Надо было видеть, как менялось выражение их лиц, когда они замечали эту женщину. Все они жаждали ее и жаждали очень сильно. Я поймал себя на мысли о том, как я сам выгляжу со стороны. Возможно, и я не отличался от всех. После нее на вторую женщину не хотелось и смотреть, хотя она была миловидной, немножко пухлой и, конечно, богатой. Но темнокудрая, прекрасная Елена могла не опасаться ее как соперницы. Их спутники были обычные, состоятельные, откормленные молодцы средних лет, которых можно увидеть после 10:30 утра в креслах управляющих крупных фирм, банков, магазинов. Подобные типы обычно страдают от язвы, их налитые портвейном лица свидетельствовали о вспыльчивом нраве. «Вы не можете придумать ничего лучшего, чем глазеть по сторонам?» — сердито спросила Сьюзи. «Разве я один?» — усмехнулся я в ответ. «Кто она?» «Не та с толстым дядей, а темная, маленькая». Сьюзи скривила губы в презрительной улыбке. «Не могу понять, что в ней находят мужчины. По мне, она просто отвратительное, сверхсексуальное животное». «А я люблю животных», — заметил я. «Я даже получил медаль за спасение тонущей собаки». «Так кто же она?» «Я думала, ее каждый знает. Силы небесные. Были бы у меня ее деньги, я бы придумала что-нибудь получше, чем выставлять себя на показ, как она. Не могу только понять, почему это Пьеро не на четвереньках ведет ее к столу. Все остальное он, кажется, уже испробовал». Не добившись ответа, я наклонился к Сьюзи и, пытаясь не срываться на крик, повторил: «Кто она?» «Я не глухая», — отпрянула Сьюзи. «Корнелия ван Блейк, если вам так необходимо это узнать». Она расправила плечи. «Я думала, что и в Нью-Йорке кое-кто ее знает». «Корнелия ван Блейк?» Я сморщил брови. «Где я раньше слышал это имя? В связи с чем я его слышал?» «Она живет в Тампа-Сити?» «Конечно. У нее дом на Вест-Саммит и имение в 10 акров. Если вам неизвестно, жить на Вест-Саммит в Тампа-Сити считается хорошим тоном». Только миллионеры могут себе это позволить. Миллионеры! Что-то неприятно засосало у меня под ложечкой. Конечно, теперь я вспомнил. Корнелия Ван Блейк — это миллионерша, которую Джон Никольс встречала в Париже. В ушах у меня прозвучали слова Джанет Шелли. У Джон был удивительный талант заводить знакомых среди людей с толстыми чековыми книжками. В Париже она подружилась с миссис Корнелией Ван Блейк, женой миллионера. Не спрашивайте меня, как ей это удалось, но факт остается фактом. Дважды Джон приходила к ней в отель, и они вместе обедали. Я снова посмотрел на темноволосую женщину, которая в этот момент пробегала взглядом меню, услужливо раскрытое перед ней метрдотелем. Мне показалось неправдоподобным, что она могла якшаться с неудачливой певичкой. Вряд ли она вообще заводила с кем-нибудь случайные знакомства. Даже в клубе она держалась до того холодно, что, сиди она рядом с айсбергом, я бы поставил немалую сумму на то, что тот вспыхнет первым. — Кто из этих упитанных парней ее муж? — спросил я. Сьюзи нетерпеливо поморщилась. — Дорогой мой, она вдова. Ее муж умер в прошлом году. Вы что, вообще ничего не знаете? — Не повезло бедняге, — посочувствовал я. И с большим усилием, отведя глаза от Корнелии Ван Блейк, занялся своей форелью. Я обнаружил, что я ее совсем не жажду. Форель, разумеется.